Глава 9. Оппозиционная конспирология. Еще один взгляд на политику. Было бы неверно сводить исследование теории заговора в России только к антизападному направлению. Безусловно, это наиболее богатая и лучше других разработанная традиция конспирологического мифотворчества, и предыдущие главы тому доказательства. Тем не менее, со времен перестройки большое место в российском обществе занимают различные теории заговора, не питаемые условной нелюбовью к Западу, но связанные как с политикой, так и с повседневными событиями и завоевавшие немало сердец. Так, относительно недавняя история с «синим китом» — ярчайший пример того, как непонимание взрослым поколением принципов работы интернета вылилось в международную конспирологическую кампанию, охватившую не только Россию, но и Украину, Индию и Соединенные Штаты. Статья группы «Смерти», опубликованная в «Новой газете», и на момент написания этих строк, насчитывающая более 3,5 миллионов просмотров, вызвала невероятный переполох среди российских родителей, испугавшихся, что подростки, проводящие много времени онлайн, станут совершать суициды, как того хотят администраторы закрытых групп. Антропологи, изучавшие этот феномен, выяснили, что страх синего кита — классический пример моральной паники, основанный на простом непонимании принципов функционирования социальных сетей и связанный также с проблемами коммуникации с тинейджерами. Не миновало Россию и антипрививочное движение, одно из наиболее популярных в мире, основанное исключительно на идее о том, что врачи хотят уничтожить население Земли с помощью вакцинации. Первые объединения сторонников нового заговора врачей появились из-за недоверия к системе крупных фармакологических корпораций, имеющих одну цель – заработать на больных любыми способами. Сначала в США, а затем и по всему миру, распространилось представление, будто вакцинация – это нарушение права человека на свободный выбор, в том числе выбор делать своему ребенку прививку или нет, и способ избавиться от наиболее бедных жителей Земли, оставив планету богатым. В России теории антипрививочников почти дословно цитируют европейские и американские источники. И в постах в социальных сетях продвигается все та же тема уничтожения слабых и нищих, а также тех, кто раскрыл глаза и может сопротивляться мировому заговору золотого миллиарда. Социальный паразит действует наоборот. В первую очередь он старается уничтожить самых сильных особей социума, сильных людей, лидеров, которые могут ему помешать. А тех, кто не в состоянии ему помешать, кто не способен сопротивляться, социальный паразит подчиняет своему влиянию, порабощает. Навязывание своего влияния осуществляется паразитами разными путями. Через навязывание извращенных традиций и обрядов, через религии, через СМИ, через исковерканную культуру, разврат, постоянный страх, террор и тому подобное. Периодически социальные паразиты вынуждены делать так называемые чистки среди своих рабов. Это вызвано тем, что постоянно появляются люди, не поддающиеся зомбированию и не подчиняющиеся общей скотской программе. Таких людей они стараются уничтожать физически, чтобы продолжать паразитировать на остальных. При этом пораженный социальный организм обрекается на вырождение и гибель. Спикеры, имеющие докторские степени, утверждают, что на российских детях проводятся опыты, а политика в области вакцинации отвечает исключительно интересам медиков и государства, губящего жизни россиян. Но хотя зарубежные конспирологические теории выступают важным источником формирования российской культуры заговора, ее также активно питает советское наследие слухов, страхов и городских легенд. Пример тому – невероятно популярная сегодня история гибели в 1959 году на Урале группы альпинистов под командой Дятлова. Из локальной легенды она в считанные годы превратилась во всероссийскую теорию заговора со множеством версий произошедшего. Наиболее часто упоминаемая среди них версия о внедренных в группу офицерах КГБ. Все российские федеральные каналы сделали сюжеты о группе Дятлова, акцентировавшись именно на странных обстоятельствах ее гибели. А голливудский режиссер Ренни Харлин снял в 2013 году фильм ужасов по мотивам инцидента 60-летней давности. Второе рождение истории группы Дятлова, состоявшееся благодаря российским СМИ, привело к тому, что зимой 2019 года Генеральная прокуратура РФ возобновила расследование инцидента, о чем отчиталась в своем видеоблоге. Вопреки утверждению философа Фредерика Джеймсона, что теории заговора — это своеобразный способ постижения мира эпохи постмодерна бедным человеком, стоит заметить, что в российском контексте они служат не только массам, но и элите. Клэр Берчелл отмечает, что в наши дни популярные знания, получаемые из самых разных источников, являются продуктом скрещивания глобальных историй и локального фольклора, и они одновременно прагматично описывают состояние окружающего мира и помогают аудитории развлечься. В конце концов, городские легенды — питательная почва для современных теорий заговора во всем мире. Удивительно лишь, что в советское время история группы Дятлова не была общесоюзным феноменом. Подобные ей легенды существовали в разных регионах и были для советского человека одним из способов дополнить реальность, столь бедно освещавшуюся в прессе. Понять, как конспирологические теории работают в современной публичной сфере, помогает обращение к так называемой оппозиционной российской культуре заговора, в которой заговорщиком выступает действующая власть. Оппозиционная культура противоположна той, где правящие российские элиты используют теории заговора, чтобы через медиа формировать представления большинства россиян, выгодные прежде всего Кремлю. И этот альтернативный взгляд, безусловно, добавляет красок в картину мира, существующую по другую сторону кремлевской стены. Если описывать в общих чертах, то это мир человека, который не склонен доверять федеральным СМИ, критичен, а порой нерационально критичен по отношению к властям, стремится за происходящим вокруг увидеть ущерб, причиняемый именно ему и его близким. Часто это персонаж, не лишенный этнических и социальных стереотипов и разделяющий расистские и ксенофобские идеи. Однако больше всего он опасается правительства и его действий, а также проводимых им в жизнь законов. В этом плане русская культура заговора наиболее близка к американской. Обе они гиперкритичны по отношению к федеральному правительству и подозревают его в антинародной политике. Обе именно со злостными планами правящих элит связывают все проблемы, а загадки недавней истории склонны объяснять всемогуществом спецслужб, работающих на то, чтобы скрыть правду от обычных граждан. Это именно тот пласт общества, который использует популистские идеи против правящего класса, подрывая тем самым его политическую легитимность. И именно в такой атмосфере из низов общества прорастают теории заговора, остающиеся для многих граждан постсоветских государств единственным способом постичь этот мир полной несправедливости и странных совпадений. КГБ все еще контролирует Россию. Совсем неудивительно, что одним из главных объектов конспирологического мифотворчества выступает Федеральная служба безопасности, ФСБ, наследница советского КГБ. Это одна из самых могущественных организаций в России, и хотя число граждан, убежденных в этом, снижается, мало кто недооценивает ее влияние. В первые постсоветские годы службе пришлось тяжело. Идеологический кризис совпал с финансовым, многие сотрудники уволились. Но с наступлением 2000-х, как отмечали и отечественные, и зарубежные исследователи, выходцы из силовых структур стали занимать все больше руководящих постов в бизнесе и правительстве. Это способствовало рождению постсоветского мифа о всезнающей и все идеально просчитывающей ФСБ. А популярности ему добавили пестовавшиеся во времена Холодной войны в советской культуре имидж офицера спецслужб и идея, будто в КГБ бывших не бывает. Этот новый миф приобрел невероятное влияние на воображение постсоветского человека, и вопреки распространенной идее о том, что за развалом СССР стоял Запад, многие поверили, будто именно сотрудники и руководство КГБ стали главными выгодоприобретателями краха Советского Союза, создав на его обломках чекистское государство. Первое, на что обращают внимание авторы подобных теорий заговора, почему КГБ не предотвратил распад СССР? Ведь у него в руках была почти неограниченная власть. Очень часто цепь исторических событий тянется на десятилетия в прошлое, к Юрию Андропову, всемогущему главе КГБ, а потом генсеку, а также к другому влиятельному комитетскому генералу Евгению Петовранову. Авторов теории заговора изумляет то, что Юрий Андропов, опытный ГБшник и враг диссидентов, не разглядел в авторе перестройки Михаиле Горбачеве предателя, который разрушит советское государство. Более того, Андропов выдвинул его на самый высокий пост в государстве. Поскольку у Андропова действительно были хорошие отношения с Горбачевым, некоторые русские националисты утверждают, что генсек сам принимал активное участие в антирусском заговоре, целью которого было уничтожить русских патриотов. Юрий Андропов великолепно осознавал, что делает. Все эти борцы за права человека, антисоветчики, составная часть плана Голгофа. Это именно тот легион, который будет править сознанием одроченных масс в период глобальной перестройки. Андропов хорошо знал, что на Руси любят мучеников и им верят. Первые демократические выборы подтвердили правильность разработок Андропова и стоящих за его спиной ЦРУ и Моссада. Говоря о Голгофе, автор ссылается на рассказ Михаила Любимова, бывшего разведчика и отца телеведущего Александра Любимова. «Операция Голгофа. Секретный план перестройки». Главное действующее лицо рассказа, также Михаил, сталкивается с умирающим Андроповым, который излагает ему детальный план реформы СССР. «Система умерла, и восстановить ее невозможно. Да и не надо, зачем нам нужен живой труп? Задача состоит в том, чтобы окончательно уничтожить ее и построить на ее месте истинный социализм, который поддерживал бы весь народ. Весь народ. Причем на свободных выборах». Но благородная миссия превращения экономически отстающей державы в преуспевающую выглядит не слишком гладко и этично. Автор описывает план Андропова под кодовым названием «Голгофа» следующим образом. План операции под кодовым названием «Голгофа» состоял из четырех частей. Первое. Системный развал существующего политико-экономического устройства страны. Второе. Переворот и форсированное внедрение капиталистической системы дикого типа. Третье. Направленное пролонгирование хаоса и неразберихи как средство мобилизации озверевших масс на борьбу с властью под социалистическими лозунгами. Четвертое. Социалистическая революция, поддержанная всем народом. Радикальная аннигиляция компрадорской буржуазии и связанных с нею политико-экономических структур. Таким образом, план включал перестройку, крах государства, приход нового лидера и жесткие социально-экономические реформы. Описание трудностей, которые предстояло пережить населению, оказалось настолько близко к реальности, что в 1995 году депутаты Госдумы потребовали от Федеральной службы контрразведки, ФСК, вскоре переименованной в ФСБ, выяснить, существовал ли план Голгофа на самом деле. Так операция Голгофа стала одной из самых успешных фальшивок в постсоветской политической истории. Однако миф о том, что за развалом СССР стояли КГБ и ряд его высокопоставленных офицеров, живет вне зависимости от того, ссылается ли автор на работу Любимова или нет. План Андропова-Путина, как кажется, непобедим. Писатель-националист Федор Розаков в своих книгах описывает, как Андропов намеренно действовал так, чтобы развалить страну, а дело о коррупции в Средней Азии было лишь одним из способов делегитимации власти в СССР. В свою очередь, высокопоставленный партийный работник, советский дипломат Вячеслав Матузов в интервью рассказывал, что Андропов создавал параллельные структуры управления и реформирования СССР, пополнявшиеся за счет лояльных работников КГБ и управлявшиеся опытными аппаратчиками, такими как Евгений Примаков. Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом, но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова, что влияние на них руководящих отделов ЦК равнялось нулю. Механизм перестройки осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал. Ведь Андропов тоже пришел в КГБ и ЦК не с пустого места. Публикации об истории КГБ, выходившие в крупных печатных СМИ в 2000-2010-х годах, придали этой теории новый импульс. Если крупное издание печатает материал, значит, надо полагать, он правдив. В 2004 году обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Жирнов опубликовал три статьи о Евгении Питовранове, основанные на архивных данных и беседах с самим героем. Высокопоставленный генерал КГБ Соруководитель торгово-промышленной палаты СССР, приближенный Андропова Петовранов, много лет был активным участником переговоров с западными торговыми партнерами. Впервые такой большой объем информации о важном работнике спецслужб попал в открытый доступ и послужил для авторов теории заговора о КГБ убедительным доказательством того, что Петовранов участвовал в развале СССР и формировании чекистской власти в постсоветской России. Ряд авторов утверждает, что Петовранов совместно с Антроповым разработали тайный план подрывных действий против государственных структур СССР. И Петовранов даже сформировал для своего руководителя личную разведку, независимую от КГБ и ориентированную на уничтожение антроповских оппонентов. Матузов пошел еще дальше, заявив, что Петовранов был ставленником троцкистского блока, и развал СССР стал местью Сталину со стороны троцкистов, засевших в советских спецслужбах. «Нитка тянется от Коминтерна и Льва Троцкого. Красной нитью в данной истории проходит борьба Иосифа Сталина с троцкизмом в рядах силовых ведомств. На мой взгляд, это все создавалось на базе спецслужб». В 2012 году журнал «Русский репортер» выпустил специальный номер о власти КГБ ФСБ в современной России, назвав его «От планов Андропова к плану Путина». Центральным материалом там был текст Дмитрия Карцева о том, что Андропов готовил план преобразования СССР и вывел в свет Гайдара и Чубайса, которые затем провели жестокие по отношению к населению неолиберальные реформы, а также хотел радикально поменять все в стране с помощью репрессий. По версии чекистов, это и была еще одна часть плана генсека — введение на несколько лет жесткой, почти сталинской диктатуры. Направить ее Андропов хотел прежде всего против партийной номенклатуры, которую не без основания считал главным источником коррупционной и бюрократической язвы, заразившей Союз. Однако, как утверждают авторы теории заговора, целью Андропова было не только развалить СССР, но и позволить своим сторонникам обогатиться.